Но Сунь не заметил оговорки. Должно быть, сражение опьянило и его. Оглянувшись, он сказал: «Мы оттащили его в заднюю комнату». «Укол всадили?» — после короткого колебания спросил Тенек. «Конечно», — ответил Сунь. «Спит, как младенец?» «Хорошо». «Оба дрыхнут», — добавил Сунь, и мой желудок вывернуло наизнанку. «Оба?» — переспросил Тенек, будто мне назло. «С ним был еще один», — пояснил Сунь, и мой желудок вновь занял определенное ему природой положение. «Помоложе?» — Сунь захохотал. «Может, его блудный сын?» «Это было бы забавно», — сказал Тенек, и все мы заулыбались, хотя и по разным причинам. «Ну что ж, идемте», — предложил Сунь и зашагал прочь. Тенек пошел за ним, я за Тенеком, а Лобу за мной. Я попытался было жестом показать ему, чтобы шел впереди, поскольку еще надеялся улизнуть. Но Лоба был твердо намерен замкнуть шествие, и я трусливо стушевался перед лицом его решимости. По пути Тенек спросил: «Каковы наши потери?» Сунь с виноватым видом пожал плечами. 8 человек, 3 убитых, 5 раненых. «Мы не можем унести раненых», — сказал Тенек. «Вы и сами это знаете». «Разумеется, о них уже позаботились». «Хорошо». Мы нашли Марцеллуса Тенека в небольшой комнате, полной следов недавней битвы. Только один предмет обстановки не был повален и ободран. Розовое раскладное кресло на позолоченных ножках. На нем и возлежал бесчувственный Тенек-старший, будто пародия на персонаж Чарльза Лафтона. Второй человек, мнимый блудный сын, сидел в углу и был похож на тюк грязного белья. Я подошел к нему, гадая, кто бы это мог быть и знаю ли я его. У нас с Марцеллусом Тенеком не так уж много общих знакомых. Опустив глаза, я увидел мальчишеское лицо своего мирно спящего адвоката, Мюррея Кессельберга. Какого черта его сюда принесло? Насколько я знал, он даже не был знаком с Марцеллусом Тенейком. И тут Сунь сказал: «Здесь была еще женщина, в спальне наверху». Он произнес это вкрадчивым тоном, с лукавой ухмылочкой и заговорческим блеском в глазах. «Прямо красотка!» Тенек и удивился, и обрадовался. На миг мне показалось, что он уже готов пробормотать: «Ну и ну, старый греховодник!» Но вместо этого он переспросил: «Женщина? Ну-ка, покажите мне ее!» «Есть!» — ответил Сунь, и опять едва не взял под козырек. «Она спит?» — спросил его Тенек. «Нет, у нас было только 2 дозы. Я вывел ее на улицу, сейчас!» Сунь вышел. Тенек разглядывал своего бесчувственного отца с таким же вожделением, с каким плотоядный зверь смотрит на кусок мяса. Потом задумчиво произнес: 8 убитых, значит, остается 14. Нам с вами предстоит работа, Рексфорд». «Да». «Мы должны убрать 14 человек», — сказал он. «Не здесь, конечно. Потом, когда вернемся в наше логово». «Хорошо», — ответил я. Он взглянул на меня и криво улыбнулся. Улыбка эта сверкнула, как лезвие косы. «А из нас получится неплохая парочка, Рексфорд», — заявил Тенек. 2 хищника! И не говорите, согласился я, напуская на себя хищный вид. Вернулся Сунь в сопровождении 2 освободителей, которые держали за руки плененную в замке деву. «Господи, сделай так, чтобы это была не Анжела», взмолился я. Но это была Анжела. Брат и сестра уставились друг на друга вытаращенными глазами. Оба вконец отупели. Потом Тенек повернулся, пробуравил меня взглядом и сказал: «Рексфорд?» «Ну?» — спросил я. «Рексфорд, кто вы такой?» Я открыл рот. Я закрыл рот. Я бросился на утек. Как бы мне хотелось иметь возможность сказать, что я не случайно налетел на Анжелу, не случайно схватил ее за руку и потащил вон из комнаты, по коридору, вверх по лестнице, не случайно спрятал ее в чулане. Но такой возможности у меня нет. Я знаю себе истинную цену. Узнайте же ее и вы. С того мгновения, когда Тенек спросил, кто я такой, и вплоть до остановки в этом чулане я пребывал, по сути дела, в обморочном состоянии. Подсознание, инстинкт самосохранения, называйте это как хотите, но я шел словно на автопилоте. Когда я очутился в чулане и повернул голову, обнаружил рядом задыхающуюся Анжелу. Изумление мое было под стать тому, которое испытал Тенейк при виде сестры. Да и сама она, судя по всему, изумилась не меньше. Разинув рот, Анжела уставилась на меня и выпалила: «Джин, но ведь тебя считают погибшим!» «Вот и продолжай считать, это недалеко от истины», — с негодованием ответил я. «На чьей ты стороне?» «Ты взорвался!» — не унималась она. «Недавно позвонил какой-то чиновник. Говорит, все взлетели на воздух, вместе с домом миссис Боткин». «Нет», — ответил я. «Как же нет-то? Он сказал, что ты в конце концов сумел послать свой направленный луч. Не знаю, что это значит, но луч оборвался еще до того, как Федики приехали туда. Но все равно они разыскали дом, и это оказалось жилье миссис Боткин, только взорванное». «Совершенно верно», — ответил я. Анжела горячо закивала. «Ну а я что говорю? Дом взорвался, и ты с ним!» «Анжела!» — взорвался я. «Вот же я здесь!» Она оглядела меня. В глазах ее читалась тревога, смятение, сомнение. Женская логика налетела на риф истины. Я сказал: «Не пытайся разобраться, просто поверь мне на слово!» Анжела покачала головой. «Ну я уж и не знаю!» — призналась она. «Вот что! С какой стати сюда попал Мюррей?» — спросил я. «Я позвала». «Что ты сделала?» «Тот чиновник из правительства, он тоже безумец», — с горечью ответила она. «Привел Мюррея к присяге, взял какую-то клятву». «Зачем?» — спросил я. «Зачем ты его пригласила?» «Мне не с кем было поговорить, и вообще», — с надутым видом ответила Анжела. «Только с папой, а он ужасен в больших дозах». Я открыл рот, но не успел ничего сказать. Из-за дверей чулана послышалось: «Они поднялись сюда, найдите их!» «Ищут нас!» — прошептал я. «Слышу!» — шепнула Анжела. «Надо спрятаться!» — прошептал я. «Мы и так прячемся!» — шепнула Анжела. «Не здесь! Тут нас мигом найдут! В каком-нибудь другом месте, где они не станут смотреть! Анжела, ты росла в этом доме! Есть тут надежный тайник!» Анжела сосредоточенно нахмурилась, потом просияла и воскликнула: «Крепость! Тише!» Убедившись, что никто не слышал ее крика, я спросил: «Что?» «Мансарда! В детстве я пряталась там от Тайрона, он ни разу меня не нашел!» «Такое место нам и нужно! Веди меня!» «Ладно!» Анжела потянулась к двери, но я перехватил ее руку. «Погоди, да я сперва проверю, свободен ли путь?» «Ты же велел вести!» «Терпение, Анжела!» Я чуть-чуть приоткрыл дверь, не рассчитал расстояние и ударился носом о притолоку, когда попытался одним глазком заглянуть в образовавшуюся щель. В конце концов я увидел, что в комнате никого нет. Жестом велел Анжеле подняться на цыпочки и идти за мной, и мы, будто две балерины, перебежали через комнату. Я выглянул из двери, ведущей в коридор. Там тоже было пусто. «Куда идти?» — шепотом спросил я. «Вон туда!» — шепнула Анжела, высовываясь и указывая рукой. «До самого конца, потом в дверь с левой стороны и вверх по лестнице». «Хорошо», — сказал я, и уже хотел шагнуть в коридор, когда увидел, как трое освободителей Евразии с автоматами в руках вышли из комнаты напротив и скрылись в соседней. Подтянув штаны, откашлившись и поморгав, я выждал еще несколько секунд, потом взял Анжелу за руку, и мы пустились в путь. Все шло довольно неплохо, но тем не менее мне не хотелось бы заниматься такими делами каждый день. Мы промчались по коридору легко и быстро, будто два тюка осенних листьев общим весом 1.5 центнера, прошмыгнули мимо открытой двери комнаты, в которой трое освободителей шарились стволами своих автоматов под кроватями и в стенных шкафах, успешно добрались до двери на лестницу и поднялись на чердак. Мы уши морщились и ноги задирали, и вообще всячески делали вид, что движемся бесшумно, но проклятая лестница, знай себе, трещала, будто поленья в костре. Наверху Анжела взмахом руки показала, куда идти дальше. Пол недостроенной мансарды был сложен из грубых, неструганных досок, но они, по крайней мере, вели себя тихо. Повсюду стояли сундуки, платяные шкафы, картонные коробки, валялись кипы журналов и груды тряпья. Словом, тут было полно всякой всячины, обитающей исключительно на чердаках старых домов. Кроме того, мансарда изобиловала немыслимыми углами, закутками и поворотами, из-за чего снаружи крыша дома выглядела так, как и подобало выглядеть кровле замка в Новой Англии, построенного в 19-м столетии. Позади нас внезапно распахнулась дверь на лестницу, и кто-то крикнул: «Тут чердак! Поищите там!» — откликнулся другой голос. «Может, они поднялись наверх?» «Куда? Куда?» — полным отчаяния шепотом спросил я Анжелу. «Куда? Куда? Куда?» «Сюда?» «Куда сюда? Здесь ничего не было. За старым сундуком, обитым чеканкой, высилась только шершавая стена, угол крыши. Она была голой и недостроенной, с выпуклым чердачным окном с правой стороны. Прятаться было негде. Тем не менее, Анжела, в тот миг мне показалось, что она просто спятила от страха, бросилась прямо к этому полуразрушенному углу, шмыгнула в нишу чердачного окна, словно хотела выброситься наружу, но вместо этого метнулась влево и как в воду канула. Я остановился, разинул рот и затаил дыхание. С лестницы уже доносился топот сапог. Откуда-то высунулась рука, отчаянно манившая меня всеми пальцами. Я схватился за эту руку, и она втянула меня в какой-то несуразный треугольный закуток, расположенный позади стены. Слева от чердачного окна, между двумя балками, было узкое пространство, ограниченное недостроенной стеной и внешним скатом крыши. Уж и не знаю, как выглядел этот архитектурный изыск с высоты птичьего полета. Но изнутри он представлял собой тесный уголок чердака, покрытый двухслойной кровлей. Между этими слоями мы с Анжелой, при некоторой доле везения, могли укрыться от Тайрона Т. Нейка с его лиходеями. Укрытие было узкое, низкое и сырое. В дальнем углу виднелась грязная лужа, означавшая, что крыша в этом месте протекает. Но здесь должно быть безопасно. Я сел на корточки рядом с Анжелой, которая стояла, согнувшись пополам, будто больная радикулитом в комиксах. Высота закутка была меньше 5 футов. Я прошептал: «Хорошее место, теперь надо просто подождать, пока они уйдут». Я взглянул на нее. «Правда?» Мы замолчали, потому что шум и возня приближались. Казалось, на чердаке работает целая поисковая партия, дотошно и неторопливо занимающаяся своим делом. Они открывали все сундуки и шкафы, заглядывали за штабеля картонных ящиков, повсюду совали носы, даже в такие закутки, где мог бы спрятаться только какой-нибудь задохлик. Наши тела начали коченеть и затекать, но в конце концов, если ты способен чувствовать боль, значит, жизнь продолжается. Коли есть охота, запишите эти слова в какой-нибудь блокнот. Поэтому мы страдали молча и даже с радостью. Страдали до тех пор, пока не послышалось «пи-пи-пи». Тихо, но настырно и непрерывно. «Пи-пи-пи». Совсем близко, точнее прямо тут, в нашем закутке. Я посмотрел на Анжелу, Анжела посмотрела на меня. Глаза наши вылезли из орбит, щеки покрыла пепельная бледность. Потом Анжела подняла левую руку и взглянула на часы. «Время принимать пилюли!» «Я их починила!» — прошептала моя слабоумная дурочка. «Мой гений механики! Моя повелительница станков!» «Я их починила!» «Починила!» — откликнулся я. «Еще как починила!» «Если вы помните, во время моей последней встречи с Анжелой эти часы не работали или, во всяком случае, не пищали. Но разве она допустит, чтобы что-нибудь не пищало? Да она скорее нас угробит!» За пределами нашего закутка воцарилась звенящая, напряженная тишина, которая внезапно сменилась целой гаммой звуков. Криками, шорохами, скрежетом. Освободители надвигались на нас. Теперь мы попались, в это можно было не сомневаться. А часы, как назло, все пищали. Анжела стукнула по ним кулаком, внимательно оглядела, сняла и шарахнула о пол. Они, зная себе, пищали, будто птичка после вкусной кормежки. «Ну, все», — сказал я, наслушавшись досыта, — «все». Я вытащил носовой платок, хорошенько смочил его в лужице и выбросил из-за угла в мансарду. Если Дав и впрямь болтал не зря, сейчас платок начнет источать рвотный газ. Потом я снял галстук, поднес к нему горящую спичку, дымовая завеса, и бросил вслед за платком. Добравшись до чердачного окна, я выбил кулаком одно из стекол, высунул наружу механический карандаш, нажал на кнопку сбоку и пустил красную сигнальную ракету. Но она не взмыла в небо, а врезалась в пол возле моих ног. Тогда я вытащил шариковую ручку, о предназначении которой в горячке запамятовал, но я все равно нажал кнопку и в итоге сфотографировал себя. После всего этого, ослепленный красной вспышкой, сфотографированный, кашляющий от дыма и готовый вывернуться наизнанку от рвотного газа, разбазаривший весь свой арсенал и расстрелявший все патроны, выбрался из-за угла и попал в цепкие объятия Сунь Кукфу и остальных освободителей Евразии. «Сунь!» — вскричал я. «Выслушайте меня, Сунь!» Я зашелся сухим кашлем, принялся рыгать, плакать и спотыкаться, когда двое облаченных в униформу свободолюбивых последователей Суня подхватили меня и поволокли через всю мансарду к лестнице. «Выслушайте меня!» — прохрипел я. Но зря старался. Анжела, которую тащили следом, сотрясала воздух многочисленными, но совершенно бесполезными. «На помощь!» и «Пустите меня!» В горле у меня соднило, глаза жгло огнем, желудок крутился колесом, но я все равно вопил, стараясь перекричать Анжелу. «Сунь, послушайте меня, или вы будете следующим!» Он остановился на верхней площадке лестницы, повернулся и холодно взглянул на меня.